Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Мы сами ими распоряжаемся. И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мамзель Трутхен, ее большая кукла, совсем испортилась. Она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах. А уж водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей ни выговаривай, ничего не помогает. И потом мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным зонтичком. Фриц же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно. Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе. Но в то же время они не сомневались, что добрый младенец Христос осиял все своими ласковыми и кроткими глазами. И что рождественские подарки, словно тронутые его благостной рукой, доставляют больше радости, чем все другие. Про это напомнила детям, которые без конца шушукались об ожидаемых подарках, старшая сестра Луиза, прибавив, что младенец Христос всегда направляет руку родителей, и детям дарит то, что доставляет им истинную радость и удовольствие. А об этом он знает гораздо лучше самих детей, которые поэтому не должны ни о чем не думать, не гадать, а спокойно и послушно ждать, что им подарят. Сестрица Мари призадумалась, а Фриц пробормотал себе под нос. А все-таки мне бы хотелось и гнедого коня, и гусаров. Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья. И издалека доносится прекрасная музыка. Светлый луч скользнул по стене. Тут дети поняли, что младенец Христос отлетел на сияющих облаках к другим счастливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Динь-динь, динь-динь. Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком «Ах, ах!» замерли на пороге. Но папа и мама подошли к двери, взяли детей за руки и сказали: «Идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил вас младенец Христос».